Сережа, сомлев от жары, хотел было уйти спать, но Мартемьянов, подсевший к нему и все еще обтиравшийся платком, задержал его, сказав, что сейчас начнется торжество съедения медвежьей головы. Женщины, шелестя рубахами, одна за другой покидали поляну. Ушли куда-то Кимунка и Мангули. Через некоторое время неуклюжий Мангули показался из-за кустов с мальчиком Салю. Они несли на палке большой дымящийся черный котел с вареным мясом. За ними ковылял Кимунка, держа перед собой завернутую в медвежью шкуру мехом кверху и перевязанную желтым ореховым лыком медвежью голову. Он остановился перед царлом и, церемонно опустившись на одно колено и весело прищурившись, протянул ему сверток. Он предлагал медвежью голову любимому зятю. На лице царла появилась лукавая улыбка. Он подсунулся назад и отрицательно покачал головой. «Возьми, возьми», — настойчиво говорил Кимунка. Царл снова отрицательно покачал головой и заслонился ладонями. Люди, придвинувшись к нему, разом заговорили, замахали руками. «Бери, бери, не стесняйся». Мартемьянов посмотрел на Сережу и хитро подмигнул. Некоторое время на поляне стоял сплошной певучий гомон. Все знали, что Сарул возьмет медвежью голову, но обычай превратился уже в веселую игру. Надо было настойчиво и долго упрашивать. «Бери, бери!» — кричали они, смеясь, как дети. «Ты, наверное, думаешь, что там осиное гнездо?» — сказал Люрл, раздувая ноздри. «Но это всего только медвежья голова. Ты должен взять ее, этого хочет твой сын. Он прожил уже целую зиму, он будет таким же крепким и добрым, как этот медведь». Под общий восторженный крик Сарл взял, наконец, медвежью голову и, выхватив из ножен длинный охотничий нож, одним взмахом рассек связывающую голову лыки. Потом он развернул медвежью шкуру, разостлал ее на земле, чтобы ни одна капля сала не упала на землю, взял из рук Салю заостренную тонкую палочку, отрезая от медвежьей щеки мелкие розовые куски мяса, он насаживал их на палочку и поочередно протягивал людям. Сережа, внимательно следивший за его быстрыми движениями, невольно замечал, какие у него грязные пальцы и как замусолены рукава его рубахи. Каждый, кому Сарл протягивал палочку, снимал с нее кусочек мяса и принимался усиленно жевать, демонстративно чавкая и жмурясь. Не получили мяса только Кимунка и Мангули. Они были хозяевами праздника. Наконец очередь дошла до Сережи. Сарл, весь осветившись улыбкой, протянул ему палочку. Сережа заставил себя улыбнуться и, взяв кусочек мяса, сделал вид, будто жует его. Но когда все перестали смотреть на него, он вынул мясо изо рта и незаметно выбросил. Съев самый последний кусочек, Сарл взял в обе руки голый медвежий череп и стал на одно колено. Против него также на одно колено опустился Кимунка. Сарл дико зарычал. Кимунка выхватил череп и, склонив свою плоскую спину, покашливая, понес его к юртам, чтобы укрепить на дереве. Остальные принялись таскать руками мясо из котла. Сережа, сославшись на усталость, ушел в полутемную фанзу и, бросившись на шкуры, не замечая уже никаких блох, крепко уснул. Открыв глаза, он несколько минут лежал со смутным ощущением какой-то неуютности и неустроенности всего. Грубо ругаясь вслух, он достал из сумки масленку, тряпки, протирку, ногой распахнул дверь и, выкатив за нее какой-то изрубцованный чурбанчик, усевшись на порожке, стал яростно чистить свой и без того блестевший, как новенький, винчестер. Люди все еще сидели на поляне, сгрудившись вокруг Мартемьянова. Над ними проносились фиолетовые стрижи. Сережа, отдуваясь от комаров, яростно шоркал суконкой и щелкал затвором, пытаясь заглушить все более овладевавшее им чувство недовольства собой. Резкий и пронзительный крик пищухи раздался где-то позади за рекой, и эхо повторило его. Свора лохмоногих псов с лаем и воем промчались мимо Фанзы.